Глава 40. Веря в вылетевшего из гнезда птенца. Удерживая Андерк на месте, я через магическую линию переключился на поле зрения магический глаз Элеоноры. Она окутала Энусона де Джерри, чтобы максимально снизить воздействие порядка богини аборта. «Ситуация все хуже и хуже!» Элеонора подняла взгляд к небу, где жутко каркая в поисках Энусона кружили монструозные черные птицы. От заглянувшей во дворец огромной двуголовой змеи распространялись красные нити, которые цеплялись к каждому уголку росткового божьего града, и с ростом количества рубцеподобных нитей выражение лица Энусоны кривилось от боли. «Элеонора, я удерживаю двуголовую змею. Твоя задача — породить Энусоны и привести ее сюда», — приказал я ей через Ликс. «То есть собрать все бессердечные куклы и прочие предметы и превратить их в черноклювых аистов?» «Верно». «Думаю, справлюсь. Однако так как особняков, кладбищ и лавок здесь весьма немало, это займет очень много времени». «Энна, вот-вот исчезнет. Успеем ли мы?» Зося заглянула Энна Суона в лицо с тревожным видом. Она махнула крылышками на голове и вело улыбнулась, как бы говоря, чтобы Зося за нее не переживала. «К тому же эти птички нас рано или поздно найдут. Возможно, нам стоило бы заглушить нашу магическую силу, но если Дэй Джерри исчезнет, Энна будет в опас». Элеонора резко обернулась. Пронзительно каркнув, боги-хранители аборта Венеза Лавера устремились к ним, подобно стреле, выставив вперед свои черные клювы. И целью их была не Элеонора или Зесси, а покрывающая Энусоона Дэй Джерри. «Так, стоять бояться!» Элеонора подстрелила Венеза Лаверов, выпущенным из пальца Теотраясом. «Кар!» Издав предсмертный крик, монструозные птицы попадали на землю. Однако красные нити Андерка обвились вокруг их тел, взметнулась заметная с первого взгляда жуткая и зловещая магическая сила. «Теотраяс!» Стреляла Элеонора из пальца световыми снарядами, которые один за другим поражали богов-хранителей аборта, но Венеза Лавера широко раскрыли крылья и неторопливо взлетели вверх. Красные нити богини аборта полностью обвили их тела, и их магическая сила значительно возросла. Настолько, что Элеонора уже не была способна прикончить их с одного залпа Теотраяса. Ну и дела. Хотя, думаю, я бы смогла победить их, если бы атаковала в полную силу». Магическая сила Элеоноры порождала чувство при помощи псевдооснов и была увеличена Аском, и сейчас почти все ее силы уходили на защиту Энусоона. Если она перенаправит их на атакующие нужды, то аборт Энусоона прогрессирует. «Карр! Да чтоб вас! Не мешайте мне думать! Проказничающие детишки будут наказаны!» Элеонора продолжала подстреливать набрасывающихся красных чудовищных птиц Теотраясом. Однако боги-хранители выдерживали ее залпы и атаковали окутывающую Энусоону Дэй Джерри, пробивая в барьере малюсенькие дырочки. Сила Дэй Джерри калечила врезающихся в барьер всем телом богов-хранителей аборта, однако, невзирая на это, монструозные птицы продолжали, очертя голову, врезаться в него одна за другой, словно переняв безумие Андерк. Громко каркая, боги-хранители аборта дырявили барьер, как бы говоря, что для них главной любой ценой абортировать Энусоона. «Только троньте, Энна, и я... накажу вас!» Зесси обнажила священный меч света Энхали и при помощи Лигарой Метейна создала несметное множество его копий. Испуская колоссальную магическую силу, она пронзала монструозных птиц одну за другой насквозь своими удлинившимися мечами света, нанизывая их на клинки. «Наказание! Шашлык из птицы!» «Зесси, если ты съешь их сырыми, у тебя будут проблемы с желудком!» Элеонора выстрелила Теотраясом по нанизанным на Энхали обездвиженным чудовищным птицам. Световые снаряды проходили сквозь щели в опутавших их красных нитях и поражали богов-хранителей аборта напрямую. Сожженные ярким светом Венеза Лаверы спустили свой последний вздох. «Надо бежать отсюда, пока есть шанс, так как если не поторопимся, скоро еще нагрянут». «Можешь идти, Энна». Зессия протянула ей руку. «Да, я в порядке». Энусоона взяла Зессию за руку и побежала вместе с ней. «Ну и что нам делать? Ты ведь уже наверняка придумал легкий выход из сложившейся ситуации?» — спросила у меня через Ликс Элеонора на бегу. «Используя Энусоона в качестве приманки». «Вау! Твой план оказался куда более жестоким, чем я думала!» — удивленно воскликнула она. «Если собирать бессердечных кукол, сосуды без магической силы и души без тела, находящиеся в ростковом божьем граде по одному... мы будем заниматься этим до самого заката. Андерк наверняка сгинет, а Энусоона будет абортирована до того, как мы закончим». «А если мы используем Энны в качестве приманки, у нас что-нибудь выйдет?» «Элеонора, Единовременно ты способна порождать 30066 псевдоосновов. Направь псевдоосновы всех видов, магические силы, сердца и каркасы в лавке без дверей, особняки без крыш и кладбище без могильных указателей соответственно. А, поняла. Мы разом выведем их наружу и заставим слиться. Именно. Если Насаона уведет богов-хранителей аборта подальше, тебе никто не помешает. А, погоди-ка. Сказав это, Элеонора с беспокойством взглянула на Зессию. Получается, что Энна будет защищать одна Зессия. Меня это немного тревожит. Не переживай. Зессия остановилась перед большим зданием. Я сама защищу Энны, а ты породи ее, сказала она, крепко сжав руку Энну Суона. Я тоже подчиненная владыке демонов. Но... Ха-ха-ха, волноваться — твоя работа. Если будешь вечно за ней приглядывать... Она никогда не сможет выполнить поручение в одиночку. Задумавшись на несколько секунд, Элеонора кивнула. После чего села на колени и крепко обняла Зессию. Ступай за пределы города и уведи птичек как можно дальше отсюда. Если преуспеешь, буду каждый день делать тебе твой любимый яблочный пирог. Успех гарантирован! Громко объявила Зессия, подняв священный меч Нхали высоко над головой. Я рыцарь яблочного пирога Зессия! Она встала в героическую позу. «Ты тоже постарайся изо всех сил, Энна!» «Хорошо!» Элеонора крепко обняла Энну Суона. Крылышки на ее голове шустро задергались от радости, после чего они разделились, и я сказал: «Используй Аск без псевдооснов! Да и Джерию можно усилить Лигарой Метейном!» Элеонора на мгновение развеяла Аск, после чего снова развернула его, но используя любовь к Энну Суоне, которую направляла Зессия, и перепокрыла первую Дейджерией. «Или горой Метейн!» — нарисовала Зессия магический круг. Вокруг Энны Суоны появились висящие друг напротив друга зеркала Лигарой Метейна и продублировали магический барьер, множество раз укрепив его. «Слушай внимательно, Зессия. Меня рядом не будет, поэтому в случае прорыва до Эйджири восстановить ее я не смогу!» Подняв указательный палец, предупредила она Зессию. Зессия кивнула. «Я пошла!» Взяв за руку Энну Суону, она побежала. «Удачи вам!» Зессия подняла священный меч света над головой, отвечая на подбадривание Элеоноры. После чего, увидев в небе бога-хранителя аборта, она удлинила поднятый Нхали и пронзила им врага насквозь, насадив его на меч. «Я здесь! Наказание всем птичкам! Превращение в шашлык!» Она испустила священным мечом ярчайший свет. Остальные боги-хранители аборта тут же его заметили и начали собираться вокруг нее. Следуя наказу Элеоноры, Зессия повела их за собой за пределы города. Взглянув в небо, я заметил, как за Зессией последовала черная туча. Точнее, это была не туча, а птицы. Огромная стая венезалаверов пыталась опередить Зессию и прибыть туда, куда она направлялась раньше нее. Элеонора с беспокойством взглянула на черную тучу, но затем покачала головой, чтобы прогнать эти мысли прочь, и зашла внутрь ближайшего здания. «Я приступаю, Анос!» — тихо прошептала она. В следующий миг вокруг Элеоноры возникли магические символы, из которых потекла святая вода. Ее тело повисло внутри сферы святой воды. «Элеонора!» Нежно раздалось внутри комнаты название заклинания. В данный момент заклинанием Элеонора она могла произвести 10022 основ клонов. Изначально ее верхний предел был вдвое больше, однако она уже породила 10000 зессий. Псевдоосновы — это те же основы клоны, но неполноценные. Например, для создания псевдоосновы только с магической силой ей потребуется лишь треть сил. То же самое касается и псевдооснов только с сердцами или каркасом. Поэтому сейчас она может породить 30066 псевдооснов. Из сферы святой воды начали один за другим вытекать и зависать внутри комнаты тускло сияющие шарики. Вскоре бесчисленные псевдоосновы заполонили все пространство внутри здания. Пока что Элеонора заняла выжидающую позицию. Она не могла выпустить псевдоосновы, пока боги-хранители аборта, преследуя Зессию, не покинут город. Черные вороны стремительно перемещались за пределы города, что в то же время служило доказательством того, что Зессию с Энной Суоной преследовало огромное множество богов-хранителей аборта. Элеонора выглядела беспокойной, но терпела, веря в свою дочь. «Отлично! Выпускай!» Дал ей команду начинать. Элеонора подняла руку, после чего окна и двери раскрылись от переполняющей здания магической силы. Через них тускло сияющие псевдоосновы начали вылетать наружу и разлетаться по ростковому божьему граду. Они направлялись к особнякам без крыш, лавкам без дверей и кладбищам без могильных указателей с умеренной скоростью, не спеша, но и не сильно медля. Зайсю тем временем, должно быть, быстро настигали, но мы не могли заставить основы достичь мест назначения мгновенно. Их больше, чем я думала. Половина псевдооснов наконец добралась до особняков без крыш и лавок без дверей, но тем не менее мы все еще обследовали лишь половину города. Возможно, без сердечных кукол и сосудов без магической силы было больше максимального количества псевдооснов, которые могла создать Элеонора. В таком случае на то, чтобы собрать все предметы, уйдет гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, и настолько же дольше Зессия будет подвержена опасности. По мере распространения псевдооснов по всему городу, Элеонора охватило беспокойство. На покрытие 70% города потребовалось 70% псевдооснов. Хватит их или же нет? По идее, должно, но вот совсем впритык. Если лишь в какой-то конкретной части города окажется огромное множество лавок без дверей, нам придется очень туго. Проведенное в молитвах об успехе время все шло, и вскоре шарики света достигли каждого уголка в городе. «Теперь все?» «Верно». Элеонора с облегчением вздохнула. «Пронесло. Едва-едва хватило, честное слово. Нам очень повезло, что их оказалось ровно столько, сколько я могу породить псевдооснов». Общее количество бессердечных кукол, сосудов без магической силы и душ без тела составило 30 066. Соединившись воедино, они породят 10 022 черноклювых аиста, число отнюдь не маленькое. Даже если, управляя псевдоосновами, собирать три части целого в одной точке по кратчайшей дистанции, на вылупление всех яиц потребуется еще какое-то время. «Потерпи еще немного, Зессия. Сейчас я произведу Энна на свет».